И чистая одежда. На землю глянул с высоты. Еще никто на этом свете такой не видел красоты. Как друг его майор Титов.